Глава 102. Группа смерти. Жеребьёвку решили провести между участниками от команд под наблюдением многочисленных генералов и оргкомитета. Конечно же, отношение к этому процессу на уровне спортивных состязаний нельзя было назвать преувеличением. Гарантировать справедливость в условиях, когда всем оповещают только результат жеребьёвки, невозможно. А распределение команд на этом этапе фактически стало самым важным условием успеха. Ведь всем было очевидно, что команда «Посейдон» – самый нежеланный противник для кого бы то ни было. Участники, собственно, уже занимались этой проблемой. Почти все команды принялись изучать возможности рунической силы атлантов. За последние годы человечество поднаторело в понимании рунической технологии. Аслан и Высшая Академия провели множество исследований в этой области, однако всем им было еще учиться и учиться по сравнению с атлантами. Реальность оказалась слишком шокирующей. Откровенно говоря, абиданцев вообще никак нельзя было назвать слабаками. Случаи, когда их побеждали, конечно же, были, однако никогда еще с таким разгромом. Тем не менее, не стоит забывать, что они встретились с совершенно новым способом ведения боя и в буквальном смысле просто не успели очухаться. Так что можно сказать, что остальной команде попросту не повезло. Судьба отвела им роль испытателя, который предоставил в итоге ценный опыт всем остальным командам. Ван Джен со своими товарищами, разумеется, тоже занимался этим вопросом. Он не верил, что в этом мире есть сила, которая способна воплотить твои желания в реальность – сила Бога. А любой способ сражения – это ритм и определенная последовательность, которую можно вычислить. В первую очередь нужно отбросить этот благоговейный трепет перед неизвестным. Проще говоря, все эти фокусы атлантов не оказали на Ван Джена никакого влияния, он не испугался, потому что не был восприимчив к такого рода вещам. Как бы там ни было, подводя итог, можно сказать, что руническое военное искусство атлантов представляет из себя использование духовной силы для активации рун в определенной последовательности. Все так же, как и у людей, которые используют свою духовную силу для активации способности X и управления X-энергией, только это более сложный уровень взаимодействия, который очень напоминает техники развития. У людей есть способы циркуляции внутренней энергии, а атланты используют циркуляцию своей духовной энергии. Только лишь для понимания принципов работы внутренней энергии можно использовать начальные техники 8 узлов, а вот начальные техники атлантов ему неизвестны. Другими словами, им не найти дверей в эту область. При таких условиях максимум, что они могут, это тренировать реакцию на изменения в ходе сражения. Судя по тому, что уже было продемонстрировано, есть защищающие руны, атакующие, а также позволяющие переместиться сквозь пространство. Неудивительно, что атланты не придали никакого значения боксу телепортации, у них для этого есть руны телепортации. Единственное, Ван Джен не очень верил, что каждый атлант способен использовать руны таким образом. Но даже если это так, то все равно должно быть различие в скорости, интенсивности и отточности использования рун. Не стоит забывать, что Атлантида в этом году послала одних из лучших в своих рядах. К такому выводу пришел не только Ван Джен, но и все остальные, что позволило им немного успокоить свои страхи. Несомненно, нельзя не признать мощь Атлантиды, но все же она не непобедима. Ну и разумеется, понимание пониманием, а всем полностью забивать себе этим голову было излишне. В первую очередь, это проблема следующего противника атлантов, у остальных же еще будет шанс взглянуть на все под другим углом, потому что каждый последующий бой раскрывает все новые слабые и сильные стороны сражающихся. Понаблюдать еще немного, и решение все равно найдется. Проще говоря, 7 команд пытались сохранять спокойствие и надеялись, что им повезет не оказаться несчастным гарниром. Оргкомитет не стал тянуть время, и вечером второго дня определил противников для четвертьфинала. После этого турнирная таблица также разлетелась и по всему Млечному Пути. Верхняя зона – рыцари Розы, Щита и Клинка против Отроков Сияния. Династия Королей против Абсолютного Нуля. Нижняя зона – Рассеянный Дух против Саламандр. Предвестники против Посейдона. Как только на Земле увидели эту таблицу, сразу же послышались возгласы недовольства. Особенно обалдели в Академии Ореса. Да это же попросту... Даже бездомные собаки имеют более лучшую судьбу. Нижняя зона – это настоящая группа смерти. И самое ужасное в том, что первыми противниками Саламандр будут абиданцы. Не говоря уже о том, что их сложно победить, даже если они сделают это, сколько из них смогут выйти на поле в следующем матче? Примечание переводчика. Тут еще была немного непереводимая игра слов. Слово «рассеянный» можно также перевести как «0-0». Ну и, насколько я понял, шло сравнение, мол, это вам не ноль, а отсылка команде абсолютно ноль. Вроде бы так похоже звучит, но разница как между небом и землей. Ну ладно, допустим, они молодцы, и все прошли в полуфинал целыми и невредимыми, однако после этого им предстоит встретиться с победителем встречи, в которой столкнутся команды Посейдон и Предвестники. Какой бы хорошей темной лошадкой ни была команда из Союза Скопления Стрелы, против атлантов это все бесполезно. В жеребьевке участвовала Эйцао, и такая возможность действительно была большой честью для нее. Все члены команды единодушно доверили ей быть их представителем. Но в итоге она выдала такой результат. Девушка была так ошарашена в тот момент, что захотела отрубить себе руку. После этого случая Эйцао больше ни разу в своей жизни не будет участвовать в жеребьевке, но это уже немного другая история. Как бы там ни было, все уже было определено. Обман тут также был невозможен, присутствовало так много наблюдающих, среди которых и куча генералов вместе с послами, к тому же она собственноручно вытянула жребий, так что оставалось только смириться. Тем не менее, ее товарищи совсем не отчаялись из-за этого. Они начали путь с самого низа и шаг за шагом добивались своего нынешнего положения, в связи с чем уже привыкли к давлению. Более того, они вместе как команда прошли через множество трудностей, через несколько этапов доверия и недоверия. Все это позволило им создать необыкновенную связь между друг другом. Они уже прошли тот период жизни, когда можно вернуться к прошлому. Пусть никто не говорил этого вслух, ребята очень доверяли друг другу. После этого SIG они, вероятно, разбегутся в разные стороны и начнут преследовать свои собственные индивидуальные цели. Поэтому даже если на них сейчас надвигается шторм, они все равно пойдут против ветра. Разделение команд в верхней зоне оказалось более приятным, но все же рыцарям Аслана также, можно сказать, не очень повезло. Их противниками станут отроки сияния со своим высшим пониманием энергии. Пожалуй, этого должно быть достаточно, чтобы у Лень Фэн разболелась голова. Относительно баланса и удачи, больше всех повезло командам Династии Королей и Абсолютный Ноль. Узнав результат жеребьёвки, обрадовались члены обеих команд, по меньшей мере у них появились неплохие шансы добраться до полуфинала. И все в точности да наоборот обстояло у Посейдона с Предвестниками. Команда, которая считалась теперь самой сильной, столкнулась с самой слабой, темной лошадкой. Несмотря на впечатляющий результат с Академией Офицеров, Предвестники уже продемонстрировали всем свой самый главный козырь. Резонанс пяти стихий в самом деле удивительная штука, но суть этого приема такая же, как и у всех остальных. Он силен, когда застигаешь им противника врасплох. При втором же использовании все будет совсем не так. Несомненно, что все команды уже приготовили способы борьбы против него. В конце концов, резонанс пяти стихий не был таким таинственным, как сила рун атлантов. Исследования данного явления проводились во многих странах, и вопрос тут оставался только в реализации, а совсем не в понимании его природы. Перерыва для отдыха и подготовки было достаточно, чтобы команды привели себя в идеальную форму. Несмотря на оценки различных людей, все они сохраняли в сердцах зерно надежды на победу в турнире. Презрение других – это лучший стимул для себя, используя победу, чтобы заставить всех восхищаться. Что касается зрителей, то полигон мог вместить в себя до 100 тысяч человек. Одна часть мест будет предоставлена различным послам и представителям стран, а остальные же распродадут в свободные руки. Покупателями станут исключительно учащиеся военных академий и по большей части курсанты Империи Аслан. Им достанется 50 тысяч мест, так как их страна является принимающей стороной этого турнира, да и прилететь сюда за столь короткое время удастся далеко не многим. Тем не менее, из-за этого некоторым стало казаться, что Аслан хочет сделать из своих студентов свидетелей победы команды «Рыцари Розы, Щита и Клинка». Если судить по опросу, 70% опрошенных считают, что именно эта команда станет одним из финалистов. В конечном итоге билеты оказались раскуплены в течение 5 минут с начала работы, специально созданного для этого сайта. Тем, кто не успел, оставалось только вздыхать, как же много стало богатых студентов. Это только для местных пришлось потратиться на стоимость билета. Остальным же желающим лицезреть за сражением еще и придется потратиться на экспресс до планеты, а это совсем не дешевое удовольствие. Конечно, это также стало идеальным временем для выпендрежников, один раз не поскупиться, и можно будет хвастаться весь оставшийся год. Ключом такого успеха стал тот факт, что несмотря на изначальную непопулярность SIG, в последние годы было проведено сразу несколько масштабных военных соревнований первоклассного уровня, ну и разумеется, они проходили в непубличном режиме. Оргкомитет недооценил любовь людей ко всему секретному.